Глава 41. Мирролан. «Но нет, ты же понимаешь, что до конца отбора нельзя», — возмущенно сказала Тиола. «Эта пигалица всегда умела прекрасно вставить мозги на место. Поэтому Мирролан и уговорил ее вопреки всем предписаниям, покинуть женскую часть замка. Он-то прекрасно осознавал, кто будет победительницей отбора. Вариантов других уже не оставалось». «Подумай о репутации», — с тихим возмущением сказала Тиола. Ее уничтожить легко, а восстановить почти невозможно. Понимаю, раздраженно отвечал Мирролан. С каждым днем у меня терпения все меньше. Я не уверен, что смогу дождаться до окончания отбора. Мир, держи себя в руках, если хочешь, чтобы отбор посчитали законным. Тиола ударила Мирролана веером по макушке. Вот этим нужно думать, а не чем ты там все время. Ти, она меня бесит и с ума сводит одновременно. Думал, разнесу всю эту пещеру по кусочкам, когда она не вышла. Король встал и плеснул себе янтарного напитка. Отчего боги сыграли со мной такую шутку? Почему она именно человек? Мирролан покрутил в руках бокал, наблюдая, как лучи проходят сквозь жидкость. Как так вышло, что эта дерзкая ведьма стоила любой из драконец? Упрямства и настойчивости так вообще на десяток хватило бы. А этот горящий взгляд... «Тебе пора уже перестать злиться на людей за прошлое. Королевская чета уже получила свое, продолжала рассуждать подруга детства. «А эта милая девушка вообще не имеет к ним отношения». Она принялась мерить шагами комнату в одну и в другую сторону и возмущенно всплеснула руками. «Только подумай, взял и поставил ее перед фактом, что она должна смириться, раздвинуть ноги и быть от этого счастлива». Тиола бросила раздраженный взгляд на короля. «Идиот!» Король встал с кресла и угрожающе навис над молодой драконицей. Она хоть и давняя его подруга, но сейчас перегибала палку. «А что я еще мог сделать, чтобы удержать около себя?» — зарычал Мирролан. «В тот момент я не мог сделать ее невестой. Совет в своем законном праве с соблюдением традиций и нелепым отбором». «Боги помогли тебе», — не моргнув, подвела черту Тиола. Даже Оракул не смог ничего противопоставить этому желанию высших сил. Теперь только от тебя зависит, что ты сделаешь». Драконица нажала на скрытый рычаг и шагнула в тайный коридор. Мирролану показалось, что он почувствовал в нем запах асти. Даже дракон довольно рыкнул, но она явно не могла тут быть. Король решил, что запах остался еще с того момента, когда ему пришлось приложить максимум усилий, чтобы прерваться и не взять Астерию прямо в спальне на комоде. Она достойна большего, даже не так. Поэтому Мирролан решил, что он непременно дождется свадьбы, а уж потом. Дракон был с ним полностью согласен. Но за ужином что-то было не так. Да, король понимал, что он оставил Астерию не в самом хорошем расположении духа, особенно после того, как посетовал на то, что она человечка. Но это же не должно было ни на что повлиять. Мирролан даже следующее испытание выбрал — магическое. Его маленькая драконица Роя, почти не переставая, бухтела, требуя, чтобы король сделал именно так. Тогда сразу должно было стать заметно, что магически Мирролану идеально подходит именно Асти. Иначе бы они не были связаны, и история эта не закрутилась бы. Но за весь вечер Астерия бросила на него не больше пары взглядов, сосредоточив все свое внимание на лесничем. Она ему улыбалась, что-то иногда говорила. Короля раздражали все разговоры. Беседы, которые он должен был вести по этикету, он обрывал одной-двумя фразами. Он уже ненавидел традиции, по которым рассаживали именно так, и Астерия вновь оказалась от него дальше всех. С каким удовольствием он завершил вечер, собираясь поймать дерзкую человечку на выходе и показать, как он недоволен. Дракон вообще разбушевался. Но Астерия пропала. Мирролан искал ее глазами по всему залу, но не находил. Лишь в один миг ему показалось, что ее платье мелькнуло за мраморной колонной в самом конце столовой, там, где слуги ожидают смены блюд. Король нахмурился, ей туда незачем было идти. Он, повинуясь какому-то своему внутреннему чутью, последовал за уголком платья. Там он заметил колыхание шторы алькова, а потом Мирролан услышал ее голос и голос лесничего. В глазах тут же потемнело, все заволокло красной пеленой ярости. Король отдернул занавеску, внутри стояла Астерия, а практически вплотную к ней беловолосый оборотень. «Что здесь происходит?» — едва сдерживая себя, прорычал Миролан. «Ничего особенного», — пожал плечами наглый лесничий. «Просто приватное общение. Вы прервали его на самом интересном месте». Оборотень повернулся, хитро глядя на короля. Пожалуй, то, что сделал дальше Миролан, было совсем не по-королевски. Он с размаха ударил лесничего кулаком в лицо, оттолкнул его и выволок за запястье Астерию. Единственное рациональное решение, которое король смог сделать в этот момент, это повести дерзкую человечку тайными ходами слуг, чтобы не привлекать внимания. Ведьма царапалась, возмущалась и вырывалась, но Миролана это мало интересовало в тот момент. Перед глазами все еще стояла картинка, увиденная в алькове. «Приватное общение», «Интересное место». «Моя! Никому не отдам!» — ревел дракон, подливая масло в огонь. Король затолкнул Астерию в комнату, захлопнул за ними дверь и прижал человечку к стене. «Что это было?» — рыкнул он на нее, схватив оба тонких запястья в одну руку и пригвоздив их над головой так, что Астерии приходилось подниматься на носочки. «Разговор!» — огрызнулась она. «И ваша вседозволенность?» «Мне не нравится, когда ты общаешься с другими мужчинами», — раздраженно заявил Миролан. «Я запрещаю тебе с ними говорить, даже с охранниками». «О, это очень в вашем стиле. Запрещать другим, хотя сами не ограничиваете себя ни в чем», — высказала Астерия, глядя в его горящие глаза. «О чем ты, человечка?» — скользя по недовольному лицу невесты взглядом, спросил Миролан. «О другом и речи быть не может. Ты уже моя». Король был уверен, что это именно так. Он чувствовал, как его к ней тянет. Он нашел ее в лабиринте Оракула, хотя это было практически невозможно. Он ощущал, как она плавится в его руках, как вспыхивает в ней магия, когда он целует ее. Истинной связи было невозможно противиться. Миролан склонился к губам Астерии, чтобы закрепить свое утверждение поцелуем. Он замер лишь на миг, в миллиметре, почти касаясь ее сладкого рта. Но Астерия сжала челюсти и прошептала: «Я лучше умру, но никогда не буду вашей».